как управляться с носками. Жизнь носков удивительным образом похожа на нашу собственную. Они знают, что должны держаться парами, но почему-то то и дело расходятся. Как и мы, они всегда одно мгновение упиваются свободой, а потом понимают, что завалились куда-то далеко за батарею жизни. В былые дни, если в вашем носке появлялась дырка, вы ее штопали. Былые носки штопались столько раз, что в итоге от первоначальных носков не оставалось ничего, кроме штопки. Еще был такой период, когда в продажу поступали несносные носки, сделанные из жуткой смеси нейлона с полистиролом. После некоторого времени ношения от них появлялись дырки в обуви и в ногах. Одна из трудностей совместного проживания с другим человеком возникает в том случае, если оказывается, что у вас разные, но похожие носки. Один партнер будет решительно настаивать, что носки должны воссоединяться с духовными собратьями, другой будет складировать вместе любые старые носки, если они хоть немного похожи. А потом, в разгаре важнейшего собеседования, вы обнаружите, что из вашей штанины выглядывает крольчонок Миффи. Крольчонок Миффи — герой детских комиксов и мультфильмов. Где-то в доме у каждого человека непременно хранится пара очень толстых шерстяных носков для пеших прогулок. Забавно, что такие носки бывают всех цветов, кроме черного, потому что никто не совершает пешие прогулки в офис. Носки нужно регулярно менять, поскольку, проведя весь день на ногах, можно прилично упариться. Мужчинам следует знать, что носки надо менять в два раза реже, чем трусы, и в два раза чаще, чем штаны. На практике же мужчины часто доводят носки до того, что они сами идут по комнате и бросаются в корзину с грязным бельем. Можно многое узнать о человеке, изучив ящик комода, где он хранит носки. Если ящик с носками у человека на первом месте, то он, скорее всего, делает регулярные взносы в пенсионный фонд. Если в ящике носки разложены так же аккуратно, как камберлендские сосиски в упаковке, а используются они в строго определенном порядке, их владелец вряд ли окажется несравненным любовником. Опасайтесь мужчин, которые носят обрезанные колготки вместо носков. Такие люди чаще всего пытаются вам что-то продать или затащить вас в кровать, или даже продать вам кровать. Также опасайтесь мужчин, у которых вообще нет носков. У них непременно окажутся самые уродливые в мире ноги с 15 перепончатыми пальцами. Хотя носки по своей сути относятся к нижнему белью, они ни в коей мере не сексуальны. Поэтому жизненно важно, раздеваясь перед любовницей или любовником, не остаться в страшнейшем костюме из носков и трусов. По какой-то причине такой вид отбивает всякое желание. Вот почему в отделах дамского белья не продаются комплекты типа бюстгальтер-трусики-носки.